Сотрудничество с электронным мозгом должно было упрочить каузальность нашего мира, включить в зону жесткого детерминизма все более широкие области жизни. Среди жертв этой иллюзии была и советская власть. Отказавшись от борьбы с кибернетикой, она с ее помощью тщетно пыталась решить свою центральную проблему – всеобщее планирование. На самом деле, развитие компьютеров как раз и вынудило науку осознать, сколь огромную роль в нашей жизни играют так называемые нелинейные системы. Внутри них прогнозирование возможно лишь на очень короткий срок, причем чем детальнее предсказание, тем больше ошибка. Эта ограниченность не следствие несовершенства нашей науки и техники, а фундаментальное свойство природы. Просто так устроен мир, по которому нам остается передвигаться короткими перебежками, чаще оглядываясь назад, чем заглядывая вперед. Все это больше напоминает бег на месте, чем знаменитые большие скачки, которыми грезила индустриальная эпоха. Ее утопия строилась на мифе научной организации жизни, избавлявшей от всего иррационального, случайного, непредсказуемого. Новая наука, вместо того, чтобы справиться с хаосом, декларирует его неизбежность. Сегодняшняя наука учится скромности. Получается, что прежде мы жили с нерешенными проблемами, теперь с нерешаемыми. Концепция принципиальной непознаваемости мира вновь обрекает нас на сосуществование с тайной. Ее вторжение не только в физику и математику, но и в политику, социологию, психологию, искусство вынуждает западную цивилизацию заново осваивать забытые умения жить в таинственном, а не просто загадочном мире. Как писал Юнг, в сознании современного человека возникает новая установка, которая приемлет также иррациональное и непонятное, просто потому, что они происходят. Юнг. Комментарий к «Золотому цветку» о психологии восточных религий. Москва, 1994 год, страница 167. Возвращение тайны вновь придает нашей светской цивилизации религиозное измерение. Ведь тайна, как вслед за мириадами других говорил Честертон, имя Бога. Такое предельно широкое определение ограждает рождающуюся культуру от всякой конфессиональной узости. Ее религиозность проявляется в готовности ввести в свой состав элемент непознаваемого – случай, абсурд, хаос. Рецепт постиндустриального искусства – сплав явного с тайным. Шутки ради, гроссмейстер любит играть в шахматы с конем в кармане. По этим изуверским для дилетанта правилам, игрок имеет право поставить коня на любую клетку доски. Партнеры все время держат в уме вторжение лишней фигуры, постоянно грозящей смешать планы. Конь в кармане – разрушитель предопределенности, посланец случая, генератор хаоса. Как и настоящий конь, он становится символом свободной стихии. Таким конем в кармане служит искусству тайна. Речь идет, конечно, о настоящей тайне, а не игрушечной, о мистической тайне, а не детективной загадке. Тайна — это не абракадабра, тайна — это тайна. А искусство — это уравнение с иксом, значение которого известно, но не нам. Выше всех искусств в Китае ценили живопись, потому что здесь художник достиг совершенства в обращении с тайной, которую даосы называли сюй – пустотой. Китайский пейзаж часто занимает лишь четверть листа. Оставляя незаписанной большую, а иногда и большую часть работы, художник заменяет фрагмент, которым является любая картина, целым, которым является каждый ландшафт. Пустота возвращает нарисованный пейзаж к его источнику. Пустота в картине – устройство, позволяющее преодолеть квантовый коан искусства. Чтобы изобразить непрерывную природу, мы должны ее остановить. Но китайский художник не вычленяет пейзаж из природы, а оставляет его в ней. Пустота заменяет ему раму, которая на западной картине ограничивает культуру от природы. Художник Нисикава Суканобу наставлял коллег. Когда пишут траву и деревья, рисуют ветви, густо сажают листву, но изображают только то, что мы видим, получается не настоящее дерево или цветок, а что-то подобное узору на женском платье, и это до крайности низкопробно. Нисикава Суканобу. Предисловие к сборнику «Япония в картинах». мастера искусства об искусстве.